Глава 11. «Это все плохо закончится», — ворчала Машка, перекидывая через забор свою пухленькую тушку. «Вспомнишь мои слова?» «Не каркай», — шикнула на подругу и спрыгнула на землю. «А что будет, если этот Махмуд обнаружит, что ты исчезла?» Пожав плечами, я огляделась вокруг, схватила Машу за руку. «Доложит Самиру, наверное. А теперь бежим к остановке». «Но мы ведь сами идем к твоему Самиру. Какой в этом всем смысл?» «Махмуд не пустит меня к нему, понимаешь? Самир вряд ли сейчас хочет меня видеть». «Твоя логика мне непонятна, подруга». Сама с трудом себя понимала. Но я должна была выяснить, где мой муж. Должна поговорить с ним. Извиниться, но худой конец. От меня не убудет. Я чувствовала свою вину. Она прожигала меня насквозь. И тот взгляд его, брошенный напоследок, несправедливо это. Он же ни разу меня не обидел, ни единым словом. Мало ли, какой он за пределами дома. Я не должна была говорить ему те слова. «Ни хрена ж себе! Вот это гостиница!» Маша открыла рот, ошеломленно взирая на огромное здание. «Я такие только в кино видела». «Ладно, будем надеяться, что он здесь. Пошли». Внутри все было еще круче, чем снаружи. А мой муж серьезный бизнесмен. Не то чтобы я об этом не знала раньше, просто сейчас начала понимать кое-что. Чтобы все это иметь, необходимо быть жестким и сильным. Закон каменных джунглей. Такой мужчина не может быть мягкотелым. И вполне нормально, что иногда другая его сторона проявляется и в моем присутствии. А я, дура, чуть в маньяке-потрошителе его не записала. Чувство вины нагрянуло с утроенной силой, и я, набрав легкие побольше воздуха, шагнула к стойке ресепшена. «Добрый день! Чем могу вам помочь?» Мне улыбнулась милая брюнетка Екатерина. Элегантная форма, идеальная прическа. Бейджик и тот золотом блестел, словно его все утро начищали. На какое-то мгновение я задумалась. А что во мне нашел Самир, если вокруг столько прекрасных девушек? Неужели ни одна не приглянулась? Ни разу. «Здравствуйте. Я хочу видеть Самира Камаловича», — ответила ей также вежливо. Екатерина удивленно вздернула брови, и милая маска в мгновение ока преобразилась в недоуменную. «По какому вопросу?» Трудно было не заметить, что ее тон стал другим. Появились какие-то стервозные нотки. «По личному. Я его жена». Вздернув подбородок, я посмотрела девица прямо в глаза, и та разинула рот. «Что, не ожидала? Так-то?» «Жена?» — протянула задумчиво, нахмурилась. «Прошу вас». Видимо, новая информация все же добралась до мозга, и девица указала рукой в направлении какой-то двери. «А я здесь подожду!» — в край растерянная Машка бросилась к креслу, а во мне вдруг проснулась стерва. «Сделайте моей подруге кофе», — одарила Екатерину торжествующим взглядом, и у той по напудренному лицу пошли красные пятна. Сдержав ехидную усмешку, прошествовала мимо нее. Длинный пустынный коридор, бесчисленное множество дверей. И вот я у цели. Девушка тихонько стучит в дверь, открывает ее и просовывает внутрь голову. «Самир Камалович, к вам ваша жена». Пару мгновений тишины отбивают в моем сознании целой вечностью. «Хорошо, иди». Сердце пускается вскачь, и я остаюсь одна. Стук каблучков Екатерины отдаляется, а я делаю шаг в кабинет. «Что ты здесь делаешь? И где Махмуд?» Муж встречает меня сердитым взглядом, и я поначалу даже теряюсь. Неужели так сильно обиделся? Выдыхаю. Я убежала от него. Самир сидит на краешке большого стеклянного стола, скрестив руки на груди. Рубашка расстегнута до середины, и я вижу его татуировку на груди. Волчий оскал. Такой жуткий, но притягивающий взгляд. «Вот как. И зачем же ты это сделала?» Взгляд его смягчился, но голос все так же холоден. «С тобой хотела поговорить. Извиниться». «Здесь не место для подобных разговоров. Сейчас тебя отвезут домой. Вечером поговорим. Выслушай меня, прошу!» Ринулась к нему, но Самир, склонив голову, остановил меня вытянутой вперед ладонью. Остановилась в шаге от него, проглотила подступающий к горлу комок. «Езжай домой, Настя. А когда появится Махмуд, передай ему, что он уволен. Пусть уезжает обратно на родину, раз не в состоянии выполнить свои обязанности». «Что? За что? Это же я виновата! Я сбежала, не нужно его увольнять!» Чувство вины усилилось. Не хватало еще, чтобы чья-то семья осталась без хлеба из-за моей глупости. «Он не выполнил свою работу. Таких людей я не держу у себя. А ты в следующий раз хорошо подумай, прежде чем что-либо сделать. Как видишь, каждый поступок имеет свои последствия». Разговор не удался. «Хорошо, я уйду, но позволь Махмуду остаться. Он ведь выполнял свои обязанности. Я сбежала через черный ход». «Я не меняю своих решений. До вечера, Анастасия». «Анастасия, вот как. Куда же подевалась Настенька? Где сгинула красавица? Я неожиданно осознала, что совершенно не знаю своего мужа. Оказывается, он может быть и таким. Моего однокурсника отправили в больницу. Ты знаешь, кто это сделал?» «Разумеется, никто, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не признается в таком, но не спросить я не могла. Извелась бы от глупых мыслей. И сразу же накатил стыд. Идиотка. Самир взрослый, состоявшийся мужчина, а не гопник из подворотни. Извини. Дурацкий вопрос». Самир оттолкнулся от стола, приблизился ко мне. «Вообще-то, до больницы он не должен был дотянуть». Из груди будто сильным ударом выбили воздух. «Что? Но ты же не просто так спросила, правильно? Ты ведь хотела знать, не причастен ли я к этому. Я отвечаю тебе». Склонился к моему уху, и тяжелая рука легла на мою талию. «Это я отдал приказ».